1.12. «А ты любишь танцевать твист?» — хихикнуло это зеленоглазое исчадие. «Босиком, на танцполе. Как в криминальном чтиве, помнишь, Макаров? Хотя какой там к бесам Макаров? Скорее уж, Кроносов или Уранов на худой конец. Так что с танцами-то?» «Терпеть ненавижу. Эк, тебя развезло!» — хмыкнул Дмитрий. Глаза Али сейчас сияли в приглушенном свете настенных бра, стилизованных под готику, как драгоценные самоцветы. «Огнем плеваться не начнешь, Фурия?» «Глупый. Это уже люди выдумали драконов каких-то идиотских мультяшных. Планету обозвали именем нашего вида, ну или рода. Как тебе угодно будет. Баб злобных обзывают. Это вообще обидно и не соответствует действительности. Мы не умеем огнем плеваться, летаем тоже хреновато, не ворчим и не злобимся впустую. Ну а в целом, летаем? Ну как летаем? Ну так, в общем, фигня это. Я хочу на танцпол, и ты пойдешь со мной. Мы должны привлечь к себе как можно больше внимания». «Забудь», — ухмыльнулся Дэм, посмотрев прямо в зеленые омуты чертовой ведьмы. «Я не танцую». «Еще как танцуешь. Задорно, с огоньком. Так, чтобы энергия не просто клубилась вокруг тебя, а выплескивалась в космос огненным столбом, чтобы любая тварь из тьмы пошла на вкусняшку, как крыска за дудончиком. Уяснил? Теперь за мной». Али с грохотом отодвинула стул, не обращая внимания на то, что привлекла внимание всех посетителей пафосной харчевни, и, пошатываясь, пошла к круглому полированному пятаку, предназначенному для танцев. Макаров нехотя поплелся за ней, стараясь не смотреть на жующих людей. Интересно, если тварь явится сюда. Он не хотел думать о том, что эти несчастные могут пострадать по его вине. В голове шумело от выпитого коньяка. Он скинул ботинки и заскользил по полированной доске, словно шахматный конь. Пьяно хихикнул, замерев напротив своей партнерши. «Так что мы танцуем?» «Я же сказала, твист!» — ослепила его улыбкой Фурия. «Черт, она трезва, как стекло, просто притворяется». «Прости, детка, но я не умею. Я слишком молод для этого дерьма», — подражая герою фильма, выплюнул ей в лицо Дэм. «Тогда повторяй за мной. Маэстро... музыку!» Разухабисто выкрикнула мерзавка, поведя головой, как заправский боец без правил. «Дэм, расслабься. И лицо попроще. Нам надо выманить Криптоса, а не сразить на повал брыжущим тестостероном престарелых баб, пришедших сюда покишкоблудить. Вон та в углу, которая сидит одна, готова тебя сожрать, судя по тому, как смотрит». Дмитрий проследил взглядом Фурии и задохнулся. Ему показалось, что там не женщина сидит за столом, а сгусток непроглядной тьмы, от которого словно мерзкие щупальца к каждому посетителю заведения тянулись черные, возбужденно подрагивающие нити. Да, тварь питалась, но отнюдь не устрицами, лежащими на подносе. «Али, танцуй, Дима, дамочка ждет», — горячо прошептала Фурия, двигаясь под музыку. И это был далеко не твист. «Давай, твою мать! Она не нападет! Не видит тебя пока! Не может подселиться, ну!» «Ты тоже видишь? Ты знала! Так вот зачем ты меня тащила именно сюда, через весь город! Врушка! Как убить эту тварь? А я знаю! Кстати, гораздо интереснее, что ты видишь! Обычно это приходит очень нескоро!» Дернула плечом наглая ведьма, перемещаясь по танцполу словно вихрь. Дэм повторял ее движение, не всегда в такт и более неуклюже, но тело словно жило само, повинуясь древней, очень неприятной магии. «Как им обкосяк, котик? Война план покажет, но...» «Она сожрет этих людей», — прорычал Макаров. «Ну, это вынужденные жертвы», — равнодушно хмыкнула Али. «Не бывает без них». «Бывает, мать твою», — прорычал Дмитрий, и направился в сторону тьмы.